Во власти сновидения. Вы пишете, что судьба у человека одна, а вариантов множество. Тогда что такое судьба, если у нее много вариантов? Если варианты просто различные декорации одних и тех же событий, то какие же это варианты? Это просто разная оболочка, что ли? Не знаю, какое слово подобрать. Ведь основной сценарий все равно остается неизменным. Например, если у человека судьба быть всю жизнь одиноким, то какие здесь могут быть варианты? По вопросу о судьбе мнения, как правило, разделяются. Одни считают, что судьба находится в руках ее владельца. Другие верят, что она предопределена. Третьи идут еще дальше, рассматривая судьбу как удел или рок, ниспосланный человеку свыше и обусловленный его деяниями в прошлых жизнях. Какая точка зрения стоит ближе всего к истине? Каждая. Все эти позиции верны и даже равноправны. А разве может быть иначе в мире, который является зеркалом? Всякий, стоя перед ним, получает подтверждение образа своих мыслей. Нет смысла спрашивать у зеркала, суждено ли мне увидеть в отражении свое лицо грустным или веселым. С одной стороны, там отражается то, что есть, а с другой, каким пожелаю себя увидеть, таким и буду. Поэтому вопрос о судьбе – это вопрос выбора. Избрать ли судьбу предначертанную или предпочесть свободную? Все дело лишь в вашем убеждении. Что выбираете, то и получаете. Если человек убежден, что судьба – это предопределенность, и от нее не уйдешь, тогда действительно реализуется некий предрешенный сценарий. В пространстве вариантов, безусловно, существует отдельный поток, вдоль которого будет продвигаться кораблик жизни, если его пустить по воле волн. Обреченный, барахтаясь в своем инфантилизме, с благоговением задирает голову к небесам, откуда как шишки сыплются удары судьбы. «О, сила провидения! О, десница рока!» На самом же деле вовсе не на роду написано, а на лбу пропечатано то, что ты, олух, всего лишь находишься во власти бессознательного и весьма бестолкового сновидения, на которое сам же себя обрек. Такое вот нелепое невежество может погубить не то что жизни отдельных людей, целые цивилизации. Думаете, я преувеличиваю? Ничуть, если вспомнить о том, как погибла могучая империя инков, по уровню своего развития, сравнимая с римской. Когда испанские завоеватели, числом всего лишь 170 человек, высадились на берег, их встретила 40-тысячная армия инков. Узрев перед собой такую огромную силу, конкистадоры оцепенели от ужаса, вплоть до того, что многие из них буквально намочили штаны.